Глава 10. Аппетита сэндвич не вызывал. Хлеб зачерствел, а в сморщившейся массе посередине едва угадывался салат с тунцом. Срок реализации был неразборчив, и Хюльдер задался вопросом, не мог ли хозяин магазина преднамеренно стереть цифры. Скомкав упаковку, детектив бросил получившийся шарик через комнату, и тот, описав высокую дугу над головой коллеги, упал в мусорную корзину. «Та-дам!» Гвюдлюгер, на которого удачный бросок старшего товарища не произвел впечатления, с неохотой оторвался от экрана. Сам он, аккуратно разделив бумагу и пластик, отправил их в соответствующие контейнеры. «Что думаешь об имейле от Фрей? Может, стоит проверить?» «Может быть. Делать-то нам все равно нечего». Хюльдер открыл сообщение и еще раз его прочитал. Фрейя пыталась позвонить, но он забыл включить звук на телефоне, после того, как соскочил со сцены в школьном актовом зале. Досадная промашка, ведь он так долго и впустую ждал звонка. Обнаружив сообщение, Хюльдер, конечно, сразу перезвонил, но она не ответила. Тут написано, что с нападением Адальхейдер напрямую, очевидно, не связано, а поскольку в социальном плане она изолирована, то и привлечь кого-то со стороны ей было затруднительно. Фрей называет возможным подозреваемым ее отца, но я не согласен. Если он ждал дочь возле школы, пока шло собрание, то не успел бы подбросить телефон тем женщинам. И машину, похожую на ту, которую описала Фрейя, я вроде бы видел, когда мы приехали. И она была там же, когда мы уезжали. А если старший брат? Гвюдлюгер поиграл мышкой. Или мать? Не исключено, Хюльдер нахмурился. А что бы ты сделал, если бы на твоей дочери так издевались? Здесь сказано, что Стелла сфотографировала ее в душевой после занятий в спортклассе и отправила всем фото. А еще завела в Фейсбуке страницу, последней версии которой называется «Мы ненавидим Адальхейдер». Видел, какое дерьмо они там постят? Гвюдлюгер кивнул. Страница была общедоступной, и Фрейя прислала им ссылку. Просматривая лэптоп Стеллы, Хюльдер ее не заметил. Возможно, он и заметил еще что-то, но не всем же быть айтишниками. Сейчас лэптоп находился у криминалиста, в котором предстояло снять всю до последнего байта информацию с жесткого диска. И ведь это еще не все унижения, которым ее подвергли. Может, и тебя довели бы до того, чтобы ты взял и избил девчонку, которая испоганила жизнь твоей дочери? Поскольку детьми ни один, ни другой не обзавелись, ответа на этот вопрос не последовало. «Как думаешь, не боялась ли подруга Стеллы, что мы найдем в Фейсбуке эту страницу?» — спросил Хюльдер после недолгого молчания. «Может быть, если не что-то похуже». Гюдлигер вздохнул и переменил тему. «От Эрта по-прежнему ничего?» Имейл Фрей Хюльдер переслал Эртле. Во-первых, как ценную информацию, а во-вторых, как напоминание, если она вдруг забыла, что они с Гюдлигером все еще являются частью команды. «Нет». После возвращения из дома, где нашли телефон, босс даже не посмотрел в их сторону. Так что они сидели бездельничая, в то время как другие постепенно расходились по домам. «Может, и нам пора?» Гвюдлигер потряс пустой баночкой из-под йогурта, словно надеясь, что она снова наполнится каким-то волшебным образом. «Мне уже заняться нечем». «Мне тоже, но если будем сидеть тихо, может, что-то и получим». Хюльдер понимал, что этого не будет, но словно прямо ребенок решил держаться до тех пор, пока Эртла не признает его присутствие. Правда, сидеть в одиночестве тоже не хотелось. Может быть, появятся новости от криминалистов. Телефон наверняка уже проверили. Должны бы скоро и с лэптопом закончить. После этого дел хватит на всех, и будет жаль, если в офисе останется одна только Эртла. «Ну, может и так», — неуверенно согласился Гвюдлигер. Человек, через голову которого Хюльдер забросил в корзину обертку от сэндвича, выключил компьютер, поднялся, потянулся, снял пиджак со спинки стула и, не попрощавшись, вышел. Жест этот в целом верно отразил степень популярности Хюльдера в департаменте. Из офиса Эртла раздался приглушенный сигнал телефонного звонка, и напарники, мгновенно встрепенувшись, повернулись к стеклянной стене. «Видишь?» — заложив руки за голову, Хюльдер откинулся на спинку кресла. Ожидание закончилось. Между тем босс встала и медленно провела ладонью по лицу, словно разглаживая черты. Хюльдер знал, что означает этот жест. Сейчас что-то случится. Разговор по телефону закончился. Эртла вышла и оглядела пустой офис. Кроме Хюльдера и Гвюдлигера на своем месте остался только один детектив, ветеран, ожидавший скорой отставки. Звали его Каури, и после операции на лодыжке он ходил на костылях. По делу гулял слух, что у него поехала крыша. Недовольно скривившись, босс подозвала его и только после этого заметила сидящих в углу Хюльдера и Гвюльдегюра. На лице ее отразилась еще большая досада. Признавая несправедливость сложившегося расклада, Эртла с горечью покачала головой и приказала им одеваться. Хюльдер невольно расплылся в широкой ухмылке, но она тут же исчезла, когда он услышал, в чем дело. Найдено тело Стеллы. Затяжной привкус залежалого салата с тунцом только усугублял ситуацию. Хюльдер всегда плохо воспринимал кровь и прочие телесные жидкости, а также с рвотой, открытыми ранами, трупами, всем, что ассоциировалось с последствиями насилия или самоубийства. С другой стороны, все могло быть и хуже. Девушка умерла меньше 20 часов назад и лежала на открытом воздухе, так что вонь была не слишком сильная. Тем не менее, он чувствовал металлический запах крови с ноткой разложения и знал, что нотка эта будет только усиливаться. Клянчить у Эртла ментоловую мазь, чтобы помазать под носом, Хюльдер не стал, понимая, однако, что рано или поздно гордость придется проглотить. Либо так, либо отойди в сторону и проблюйся, попрощавшись с сэндвичем. В этой реакции не было ничего необычного. Когда такое случалось с полицейским, бедолагу либо похлопывали по спине, либо поддерживали добрым словом. Но Хюльдер знал, что ему таких знаков внимания ждать не следует. Понимая, что еще нескольких ударов его репутация может не выдержать, он с натугой сглотнул и приготовился крепиться. Стелла лежала на спине, на мокрой забетонированной площадке, небольшой автостоянке с тыльной стороны последнего в городе старомодного магазина самообслуживания. В наше время люди идут в супермаркет, если им нужны сладости и выпивка, и на заправочную станцию за хот-догами. Владелец этого магазинчика не желал сдаваться, но белеющий под стеклом шоколад и заплывшиеся пакетики со сладостями на полках говорили о том, что сражение складывается не в его пользу. И все же, какое бы тягостное впечатление ни производила обстановка, Хюльдер отдал бы многое, чтобы постоять там на страже. Уж лучше глазеть на скукожившихся мармеладных мишек, чем рассматривать труп. К сожалению, на роль охранника назначили хромоногого Каури, для которого чудесным образом отыскался стул. Было ясно, что Эртла хочет убрать ветерана подальше, потому что с момента прибытия на место он постоянно бубнил о том, что испытывает сильнейшее дежавю. О самом месте преступления Каури не сказал ни слова, только бормотал что-то насчет неясного воспоминания о чем-то, чего, возможно, никогда и не было. Владелец рассказал, что споткнулся от тела, когда выносил мусор. Трупа точно не было, когда он прибыл на вечернюю смену в 5 часов. Девушка лежала между его машиной и двумя мусорными контейнерами, стоявшими у ограждения, так что если бы она уже была тогда, он обязательно увидел бы ее, когда въезжал. В полицию мужчина позвонил около 8, поэтому логично было бы предположить, что Стеллу подбросили именно в этот 3-часовой интервал. Хюльдер поставил бы на то, что все случилось около 7 вечера, когда на улице меньше всего машин, но к нему никто не обращался. Эртла вела себя так, словно его не существовало, а криминалисты предпочитали искать ответы под микроскопом. К сожалению, той симпатичной девушки, на которую пялился накануне Гвюдлигюр, на этот раз не было. Наткнувшийся на тело, так расстроился из-за случившегося, что не смог внятно ответить на вопросы. Но и домой идти отказывался, упрямо повторяя, что от него зависят местные жители и закрываться нельзя. Однако часы показывали 9:30, и за это время, что они здесь находились, в магазине побывал только один покупатель. С другой стороны, вся компания, криминалисты и 4 детектива уже купили себе снеки. Хюльдер подозревал, что это и есть настоящая причина, по которой хозяин предпочитал торчать поблизости. Сам он купил сначала 1 бутылку Кока-Колы, а потом 2-ю, когда первая оказалась недостаточно, чтобы подавить тошноту. Очередь 3-я настала, когда судмедэксперт воткнул термометр в труп. Желудок пригрозил бунтом. Хюльдер проклинал и погоду, и место. Поскольку с дороги парковочная площадка была не видна, палатку над телом ставить не стали. В случае ветра и дождя укрытие, конечно, возвели бы. Так нет же. Вечер выдался на редкость тихий и безоблачный. Хюльдер закрыл глаза, стараясь сосредоточиться на чем-то позитивном. Но попытки направить мысли на ловлю форели или футбольную сборную Исландии разбивались о снова и снова возникающую перед глазами Стеллу с разбитой головой. Он не мог смотреть даже на дым, что само по себе значило немало. Хотелось только одного — повернуться спиной к суете вокруг трупа и уставиться на узкую подъездную дорожку, которую они с Гюдлигером как бы охраняли. Осматривавший тело судмедэксперт выпрямился, стянул латексные перчатки и сунул руки в теплые митинки, которые протянул ему помощник. Как и остальные члены команды криминалистов, он был в белом пластиковом балахоне, под которым виднелась стеганая дутая куртка, придававшая эксперту сходство с надувным человечком, логотипом компании «Мишлен». Подойдя к Эртли, он обменялся с ней несколькими словами. Гюдлигер повернул голову к напарнику. «Что происходит?» «Понятия не имею, надо бы посмотреть. Подожди здесь». «Если подойти вдвоем, на них наверняка прикрикнут и вернут на пост». Но поскольку до сих пор на дорожке никто не появлялся, требовать формального соблюдения приказа было бы неразумно. Как ни старался Хюльдер не смотреть на труп, проходя мимо, боковое зрение зацепилось за хрупкую, почти детскую фигурку в одежде, напоминающую домашнюю. Мертвенно-бледную кожу и светлые волосы, расстелившиеся вокруг неузнаваемого, разбитого в кровавое месиво лица. В ярком свете переносных прожекторов девушка походила на потрепанную и брошенную ребенком куклу. Информации у Эртла нашлось немного. Судмедэксперт не мог не слышать о расследовании по обвинению в сексуальном харассменте, и с учетом этого обстоятельства ей приходилось осторожничать, чтобы не выдать тот факт, что их с Хюльдером отношения остаются напряженными. По крайней мере, именно на это рассчитывал детектив, вступая в разговор. Нашли что-нибудь интересное? И да, и нет. Это точно она. Судмедэксперт бросил взгляд на Стеллу. Но пробыла здесь не все время. Полагаю, это соответствует показаниям хозяина магазина. Цианоз, скопление крови под кожей, указывает на то, что непосредственно после смерти она лежала некоторое время на боку. Фаза трупного окоченения еще не завершилась, поэтому по наклону тела видно, что теперешнее положение не соответствует плоской поверхности бетонной площадки. Далее. Прошлой ночью и потом в полдень шел снег, и хотя парковочные места подогреваются, тело должно было быть хоть чуть-чуть присыпано снегом, если бы она лежала здесь с прошлой ночи. Но ни единой снежинки не видно. Остальные подробности смогу сказать только после вскрытия. Хюльдер почувствовал, как от его лица отливает кровь, и надеялся, что все остальные этого не заметили. Ему доводилось присутствовать при вскрытиях, и он своими глазами видел, что происходит на секционном столе. Хорошо, что теперь эта обязанность лежит на Эртле. Есть ли шанс отыскать что-нибудь, что поможет идентифицировать убийцу? Обычно в подобных ситуациях задают вопрос о причине смерти, но на этот раз такой необходимости не было. Все они были свидетелями убийства благодаря записи с камер видеонаблюдения. Если повезет, в кулаке у убитой мы нашли несколько волосков. Они короткие, слишком короткие, чтобы принадлежать ей. Сохранились целые фолликулы, так что должно получиться выделить ДНК. Если повезет, проверим по Кодис. Судмедэксперт оглядел залитую светом площадку. Кодис. База данных ДНК, созданная и поддерживаемая ФБР США, используется по всему миру. Для доступа нужен одобренный ФБР запрос. Не исключено, что девочка была жива после того, как ее вытащили из кинотеатра. Но это противоречит первоначальному выводу, сделанному на основе записи с камер видеонаблюдения. Если я правильно помню, после судорог пальцы не были сжаты. Следовательно, она бессознательно вцепилась в похитителя позже. Может быть, когда ее загружали в машину. При условии, что к тому моменту он снял маску. «Мы не нашли никого, кто бы его видел», — сказала Эртла. «И, к сожалению, рассчитывать на свидетелей уже поздно». Кровавый след прослеживается до автомобильной стоянки за зданием. Время позднее, метель, место пустынное. Возможно, он и не снимал маску. И все-таки сесть за руль и уехать в маске вряд ли решился бы, судмедэксперт задумался. Но давайте предположим, что она схватила его за волосы не тогда, когда ее грузили в машину, а раньше. Допустим, пыталась защититься при нападении. Но мне такая картина видится сомнительной. Волоски слишком короткие. Разве что руки у нее были липкие, как часто случается у женщин. Например, от какого-нибудь дурацкого крема. А пальцы могли сжаться позже, в результате трупного окоченения. Эртла нахмурилась. Реплика насчет крема ей не понравилась. Но судмедэксперт, не заметив ее реакции, продолжил. И опять-таки, возможно, что волосы принадлежат не ему. Они могли прилипнуть к ладоням, когда ее тащили по полу. Могли прилипнуть в машине, в багажнике или на заднем сиденье. Тот факт, что тело увезли с места убийства, не работает нам на пользу. Одному Богу известно, где оно находилось все это время. Что-нибудь еще? Остальное скажу после вскрытия, но не советую возлагать на результаты больших надежд. На записях видно, что убийца был в перчатках и, судя по всему, не забывал об осторожности, несмотря на те самые волоски. Полагаю, изнасилования не было. Есть вероятность, что он мог напасть до того, как начал делать видео в туалетной кабинке, но я в этом сомневаюсь. Жертва была полностью одета, и нет причин думать, что она натягивала одежду в спешке и состоянии шока. Признаков того, что преступник насиловал ее после того, как вытащил из помещения, а потом одел уже мертвую, я также не обнаружил. Эртла поморщилась. Что ж, придется довольствоваться тем, что есть, хотя биологические следы были бы кстати. Вероятность найти что-то еще сохраняется. Судмедэксперт кивнул в сторону склонившихся над телом техников. Хюльдер знал, что труп скоро унесут, после чего придет очередь экспертов-криминалистов. Они уже прочесали оцепленную территорию в поисках улик, но похвастать большими успехами не могли. По следам, но укрывавшим дорожку тонком слое снега, где геотермального подогрева не было, установили, что тело, вероятно, притащили со стороны дороги. К парковке вели два набора автомобильных следов, один из которых соответствовал протекторам на машине хозяина магазина. Сейчас криминалисты изучали шипы автомобиля, принадлежавшего женщине, которую он сменил в 5 часов. Поскольку вероятность того, что Стеллу притащили сюда по земле, была крайне мала, они также изучали и снимали следы колес на внешней дороге. Это вряд ли приведет к преступнику, но может помочь потом, когда его найдут. Когда его найдут. Гвюдлигер посторонился, пропуская двух мужчин с носилками. Они подошли к телу и начали осторожно поднимать его с помощью двух техников. Проблема заключалась не в весе девушки, а в том, чтобы перенести ее с максимальной осторожностью. Пока они прикидывали, как взяться получше, остальные молча наблюдали. На счет 3 окоченевшую Стеллу медленно подняли с земли и замерли в нерешительности, переглянувшись между собой, словно решая, не опустить ли ее обратно. Тот, что руководил операцией, повернулся к судмедэксперту. «Здесь под ней что-то есть. Что нам делать?» Судмедэксперт и Эртла торопливо подошли к ним. Хюльдер отстал на пару шагов. Стоявшие впереди мешали рассмотреть находку как следует, но он все же заметил что-то белое на том месте, где только что лежала девушка. Лишь когда судмедэксперт снова натянул латексные перчатки и приказал положить тело на носилки, они смогли как следует рассмотреть находку. На потрескавшемся бетоне лежал белый лист бумаги формата А4. Расторопный помощник протянул боссу пинцет. «Это что еще за дерьмо?» – пораженно выдохнула Эртла. Хюльдер придвинулся ближе и заглянул ей через плечо. Там, на листке, напечатанная гигантским шрифтом, стояла жирная цифра 2.